311, октябрь 1. Напрягаю обстоятельства для дальнейшего. Всякое беспокойство надо оставить. Указываю быть вместе. Беру на себя ответственность за ваше будущее. Великое спокойствие нужно для великого действия. Насыщаю спокойствием духа. Защитую встану на новых путях. Отмету препятствующих. Условия дам созвучные духу, мощь длани почуешь мою, и радостно будет на сердце. Все будет так, как хочет владыка, и сердце, слиянное с ним.